Париж казался совсем зимним, вечерами падал снег. Но здесь было то блестящее общество умных людей, которое так ценил Тютчев. Париж развлекал и помогал забыться. Здесь даже воздух пьянил весельем, люди были приветливы, и все казалось изменчивым и непостоянным. Париж очаровывал своей непосредственностью, и с этим ничего не могло поделать даже небо с огромными, похожими на нестиранные простыни, облаками. Здесь можно было обходиться без счастья. Впрочем, вскоре установилась и погода, весна вступила в свои права, и все вокруг стало восхитительным. Они бродили вдоль Сены, любовались Нотр-Дамом, поднимались на холм Монмартра. Иногда часами болтали о чем угодно и с кем угодно, в каком-нибудь кафе, куда заходили по наитию, подчиняясь мгновенному капризу или случайному соображению. Дни проходили легко, весело. Несколько месяцев назад я даже мечтать не могла, что это снова возможно, призналась однажды Эрнестина Федоровна. Он улыбнулся ей в ответ одними глазами, как умел улыбаться только он. И она не угадала за этой улыбкой, как поверхностно обманчива была его внешняя беззаботность, какие тяжелые воспоминания и недобрые предчувствия томили его. Как-то на улице Тютчев встретил Ивана Сергеевича Тургенева. Оба обрадовались. Рядом, за тонкой ажурной оградой из металлических прутьев, стояли столики бульварного кафе, где под раскрытыми зонтиками сидели немногочисленные посетители. Было солнечно, и они охотно расположились за одним из столиков под трильяжем из плюща. «Поистине Париж — город чудес», — возбужденно произнес Федор Иванович. «Мир так огромен, но стоит приехать сюда, как обязательно встретишь именно того, кого давно хотел видеть». Иван Сергеевич ответил улыбкой и предложил: «А не заказать ли нам мороженое?» Им принесли две вазочки, но ни один не притронулся к лакомству, жадным любопытством рассматривая другого. «Если бы вы знали, дорогой Иван Сергеевич, как я изголодался по беседе с вами. Говорят, вы начали работу над новым романом?» Тургенев коротко вздохнул. «Хожу, мучаюсь им, но, по сути, не написал еще ни строчки. Все ограничивается жаром, пылом, подъемом чувств. Стоит сесть за стол, как оказывается, что во всем пока больше предчувствий, чем ясной мысли». «О чем будет роман?» — немедленно спросил Тютчев. Иван Сергеевич мягким движением провел кончиками пальцев по своей ухоженной бороде. «Мы, русские, по природе своей принадлежим к европейской семье и должны идти той же дорогой. Но посмотрите, с каким пристрастием, с каким слепым остервенением именно худшее в себе, азиатское, провозглашаем самобытным и национальным. Будто копоть российских черных изб нам мозги замутила. Это роман о том, темным и чадным, что душит нас о сиюминутности наших страстей и устремлений, об отсутствии ясного пути. Я его так и назову — дым. Неужели мы действительно так мало самобытны, что должны бояться всякого постороннего влияния?» Он выжидающе посмотрел на Федора Ивановича и продолжал, как по инерции, спокойно, рассудительно: «Что касается до меня, то я этого не полагаю. Напротив, убежден, нас хоть в семи водах мой, а нашей русской сути из нас не вывести. Да и что мы были бы в противном случае за дрянной народец?» Тютчев засмеялся. «Вот это-то и пугает. А вдруг и впрямь что изменится? Ведь у нас в редком дому по утрам не молятся, Матушка Пятница, будь похожа на батюшку Четверг. Ну, ладно бы простой народ, — оживился Тургенев. Меня всегда умилял тот ужас, с которым некоторые наши литературные деятели отмахиваются, как черт от ладана, от этого пресловутого влияния цивилизации и пытаются мурмолками и армяками уберечься от него. Вы имеете в виду моих друзей Хомякова и Аксакова? С увлечением перебил Тютчев. Не только. Но бывает и хуже, когда люди проповедуют стремление к высоким идеалам, а на деле... Тургенев на мгновение замолчал, как бы вспоминая то, что хотел и забыл сказать. Его пальцы опять коснулись бороды. Там есть у меня одно место о сочинителе, который весь свой век и стихами, и прозой бранил пьянство, оберегая национальные обычаи, но вдруг сам взял, да два винных завода купил и сотню кабаков. Вы имеете в виду нашего литературного Робеспьера Некрасова? Еще более оживился Тютчев. Вряд ли современник простит вам этот наскок на своего вождя. Ну что ж, пожал плечами Тургенев, я сейчас в таком положении, что могу себе позволить независимость от некоторых литературных мнений.